Прикрыв глаза, Мхатха сканировал окружающее пространство, и то, что он ощущал, вызывало смешанное чувство недоумения и раздражения. Его небольшой, но чрезвычайно сильный отряд, состоящий из двух архимагов, включая его самого, и четырех магистров, был, без сомнения, самым сильным официальным боевым отрядом из всех прибывших делегаций. Делить Индии с Россией было нечего. Более того, в разные периоды времени имперские егеря вылетали в Индию для обмена опытом, а по факту, выступая инструкторами у молодых индийских одаренных, не имевших достаточного опыта в таких операциях. Можно сказать, что между Россией и Индией в данный момент была, если не дружба, то точно не вражда. Мхатха Идхани точно знал, чего от него хочет его король, и предельно честно и открыто заявил о целях и средствах своей делегации, что было воспринято соответствующими службами империи с пониманием и одобрением. Индия была в тяжелом положении, и информация, которую можно было получить на этой конференции, была для страны просто жизненно необходима. Стране сильно не повезло и по процентному соотношению площади аномалий к общей площади государства. Индия занимала трагичное первое место. 6 крупных аномалий в результате постоянных расширений превратились в настоящую угрозу. Прежние правители, занятые междоусобными разборками, практически потеряли контроль над ситуацией. И теперь, вполне возможно, Мумбайский треугольник превратится в одну грандиозную аномалию диаметром почти в 1000 километров. И эти аномалии грозили самому существованию Индии. Но, благодаря нынешнему королю Индии, Санцеликому Икшваку из Солнечной династии, внутренние распри в государстве прекратились. Да, пролилось много крови, и сам Идхани поучаствовал в расправах, как верный цепной пес своего короля, но оно того стоило. Практически все силы государства были брошены на борьбу с аномалиями. В отличие от той же Российской империи, где за аномалиями приглядывали аристократические роды, аномалии в Индии охраняли и защищали регулярные войска, но основную работу делали асуры, лучшие одаренные индийского короля, борцы с аномальными монстрами. Не до аристократических игр было народу Индии, который в результате этих самых игр чуть не превратился в одну сплошную аномалию. Являясь асуром первого ранга, находясь на вершине иерархии, Идхани владел полной информацией, как о подготовке территории и бойцов, так и о тактике и стратегии войны с аномальными тварями. И то, что он видел сейчас, ставило его в тупик. Сопровождать индийскую делегацию в поход должна была дружина князя Истомина, и сейчас они находились на его землях, ожидая прибытия основной части сопровождающих. И что он видел? Как эта земля могла пережить гон 9 го уровня практически без потерь? Мхатха не видел фортификационных сооружений, которыми были обнесены аномалии его родной страны. Он не видел минных полей и магических ловушек, перед ним был просто лес. Слабые отголоски родовой сети, висящие над этой землей, родного для Мхатхи аспекта воздуха, были поистине смехотворны. Первой неприятной мыслью было то, что русские каким-то образом, за короткий срок, уничтожили все защитные сооружения. Но предположение не выдерживало никакой критики, поэтому было отметено разумом. Но, каким образом они выстояли? Ваше высокородие, дружина русских прибыла, осторожно тронул за плечо верный помощник Мхатхи. Тут же нацепив на лицо привычную маску, Мхатха развернулся в нужную сторону и еле сдержался, чтобы не скривиться от презрения. И это русские считают достойным воина снаряжением, и с этим они остановили гон 9 го уровня? Нет, сама Индия не была богатым государством, и регулярные войска были оснащены, стыдно признаться, чем попало. Не хватало всего: оружия, продовольствия и снаряжения. Мхатха видел и босых бойцов, и вооруженных винтовками, которым было реально по полсотни лет. Но, когда дело касалось аномалий, а следовательно, выживания всей нации, то тут уж приоритеты были расставлены четко. Все лучшее отправлялось на границы аномальных зон. Да, эти русские, что стояли сейчас перед Мхатхи, были экипированы значительно лучше любого регулера индуса. Но число этих самых регулеров на границах аномалии исчислялось тысячами. А об оснащении асуров и говорить не приходилось. Что ж, если бы Мхатха по роду службы не сталкивался с имперскими егерями, он мог бы предположить, что он сейчас попал в какую-то цивилизованную, но не очень богатую страну, которая до конца не понимает, какую угрозу несут эти противоестественные образования всему миру. «Господин Идхани, меня зовут Анатолий Ларин. Я глава родовой дружины князя Истомина. Я и мои люди будут сопровождать вас в этой экспедиции. Очень приятно, Анатолий», все еще с улыбкой на лице, кивнул Мхатха, тем не менее не подав руки. Да и Анатолий руки не протягивал, понимая лежащую между ними пропасть, как в общественной иерархии, так и в личной силе. Воздушник, мастер с практически запоротым развитием. Этот боец смог достичь второго ранга, но вот третий ему уже не светит, так рядом с тремя сферами родного воздуха плескалась вода, горел огонь и в уголке пряталась полусформировавшаяся сфера первородной тьмы. Мда, и это глава дружины владетеля первого круга? Вопросов становилось все больше и больше. И на один из вопросов он тут же получил ответ. Его светлость приносит извинения, но ни он, ни его сын не смогут сопровождать вас в этой экспедиции. Дела рода, понимаете ли? Мхатха еще раз кивнул и, наконец, перестал улыбаться. В данный момент он подсчитывал свои имеющиеся силы. Его отряд состоял из дюжины магов и 40 сопровождающих, сам по себе являясь серьезнейшей силой, учитывая качество его членов. В принципе, Мхатха был уверен, что они бы справились и сами. Все-таки, после гона, даже такого запредельного уровня, как происшедший здесь, жизнь в аномалии практически полностью замирает. Ну и вот еще, так называемое «сопровождение». 200 бойцов, из которых едва ли четверть являются одаренными. Это при условии, что из этой полусотни еще 3/4, это обычные магические воины, а полноценных магов, примерно столько же, сколько у самого Мхатхи. Вот только выше мастера тут никого нет. Что ж, значит он будет работать с тем, что есть. Богомол, слушаю, внезапно Анатолий зажал кнопку на рации, что висело у него на груди. Что ответил собеседник, Мхатха не слышал, так как в качестве динамика у бойца был небольшой наушник, вставленный в ухо. Вот только удивленное лицо Анатолия несколько озадачило Мхатху. «Да-да, хорошо, добро, что-то не так», как можно более нейтрально поинтересовался Мхатха. «Да, нет», лицо Анатолия было задумчивым. «Егеря тоже заходят с нашей земли почему-то. Вот-вот будут здесь, мой князь просит их пропустить. Ваши егеря», начал Мхатха, но тут увидел их. Облако запредельной силы буквально выпорхнуло из-за ближайших деревьев. Что именно его источало, понять было невозможно. Легкой трусцой, которой тренированный человек мог без устали бежать много десятков километров, к ним приближались лучшие бойцы с монстрами Российской империи. Вот это действительно были бойцы, с великолепным снаряжением и огромным потенциалом, готовые вступить в бой с кем угодно. И, конечно же, победить. Кое-что заставило Мхатху поморщиться. Этот привкус, это же. И снова отгадка появилась ему на глаза практически сразу после незаданного самому себе вопроса. Вместе с егерями шли воины Бриссу. И сразу стало понятно, что эта сборная команда пройдет до центра аномальной зоны как горячий нож, через мягкое масло и, при желании, вырежет там в эпицентре всех тварей под ноль. Новый командир егерей Российской империи, барон Бестужев, бежал вместе со своими бойцами в первых рядах. При виде Мхатхи, он вежливо кивнул, быстро приложив ладонь ко лбу в традиционном индийском приветствии. Приветствие равного равному. Мхатха, со всем уважением, вернул приветствие отважному русскому воину. Не останавливаясь и не сбиваясь с ритма, вся эта смертоносная группа проследовала дальше в зону. Вот только взгляд карих глаз одного из Бриссу и легкий ментальный ветер в голове несколько смутил Мхатху. Однако через мгновение, вокруг не было уже никого, кроме этого недомастера и его таких же сомнительных бойцов. Что ж, вздохнул Мхатха, безумно жалея, что он не может сорваться с места и проследовать в аномалию с настоящими воинами. «Видите, Анатолий, волна энергии аспекта ментала, который так беспокоил маркиза Брейлиха, мощным потоком заполнила весь салон вездехода. Объем, выпущенный оборотнем на волю энергии, был настолько велик, что даже двигаться получалось с трудом. Если бы не моя предварительная договоренность с Битюжиным и узы, объединявшие нас клятвы, я бы в этом поле даже пошевелиться не смог, и оно действовало бы на меня так же, как на остальных». Люди в машине замерли на своих местах. Посол Австрийской империи так и смотрел в пространство перед собой, будто пытаясь увидеть там что-то невидимое. Водитель автомобиля, для которого ничего не изменилось, продолжал спокойно ехать в колонне за транспортом с моими подчиненными. Слышался рокот мотора. По днищу временами били камни, а по кузову шоркали ветки деревьев. Григорий Антонович создал свою капсулу внутри почти идеальной защиты австрийцев. Я сдвинулся немного в сторону и накрыл рукой пульсирующую на груди артефактную пряжку. Из нее периодически пытался вырваться ментальный паразит, которого буквально разрывало на части от обилия родственной энергии. Такой насыщенной, близкая и такой недоступной одновременно. Насколько все плохо? Посмотрев на Битюжина, задал вопрос я. Сложно сейчас сказать, ваша светлость, перебравшись поближе к господину Брейлиху, ответил мой секретарь. Оборотень положил руку на голову посла и прикрыл глаза. Я сделал то же самое и тут же ощутил ворох информации, которую начал передавать мне Григорий Антонович. То, что мы сейчас делали, выходило далеко за рамки мирных отношений и дипломатических связей. Если бы кто-то узнал о таком варварском вмешательстве в сознание посла могущественной страны, нас бы непременно показательно казнили. Но доказать это будет крайне сложно, потому что имелся один важный нюанс. Вмешательство подобного уровня мог осуществить только официально зарегистрированный архимаг аспекта Ментала, а таких в Российской империи не было ни одного. Здесь очень сложная многослойная защита, указав особым сиянием в потоке информации нужные места, сообщил Битюжин. Не рекомендую вмешиваться, потому что убрать все следы не получится. Маркиз, скорее всего, проходит регулярную проверку именно этих областей. Если его проверяющие обнаружат проблемные зоны, очень быстро вскроется, что он подвергся серьезному внушению. Не нужно, не открывая глаз, ответил я. Меня интересуют ближайшие планы делегации и отношение господина Брейлиха к ментальным паразитам. Не вижу ничего подходящего. Спустя несколько секунд, за которые Битюжин прокачал просто чудовищное количество информации, ответил оборотень. По поводу ближайших планов, только получение важной информации об итогах гона. Цель – шантаж правителя Российской империи, ослабление позиций нашего государства на западных границах и подготовка к грядущей военной кампании. Что ж, неприятно, но этого стоило ожидать, открыв глаза и смерив неподвижного маркиза хмурым взглядом, произнес я. Есть еще кое-что, ваша светлость, добавил Битюжин и обратил мое внимание на подозрительную область в памяти маркиза. Судя по тому, что я там увидел, господин Брейлих не был главой миссии Австрийской империи, а тот, кто управлял посольством на самом деле, должен был попасть в аномальную зону своим ходом. Поняв, что долго продолжать сканирование мы не можем, я дал приказ Битюжину сворачиваться, а сам осторожно коснулся шкатулки, которую хотел открыть маркиз. В хранилище из серого кристаллида лежал крупный голубой камень, заполненный до предела энергией аспекта Ментала. Внутри я не обнаружил признаков паразита или какой-либо жизни и вопросительно посмотрел на Битюжина. Архимаг без всякой опаски коснулся камня и спустя пару мгновений сообщил: «Эта игрушка служит для того, чтобы сделать разговорчивыми особо упрямых. Следов не оставляет, но стоит баснословных денег. Поэтому использовать ее могут только короли и вот такие господа, как наш спутник». Понятно, задумался о возможных вариантах я. Можем игнорировать действие этого артефакта? Не уверен, ваша светлость, с ощутимой задержкой, ответил секретарь. Я бы не стал рисковать. Я чуть приподнял висевшую на груди артефактную пряжку и увидел жадно щелкающего челюстями паразита. Тварь, игнорируя сполохи энергии, удерживавшие ее на месте, пыталась дотянуться до артефакта австрийца. Давай заканчивать, приняв решение, приказал я, а потом мой взгляд сполз с лица маркиза на сидевшего за ним человека. Глаза одного из спутников господина Брейлиха медленно и будто против воли своего хозяина повернулись в мою сторону. Григорий, мысленно указав цель, произнес я, но не стал дожидаться действий оборотня. Битюжин и так был занят удержанием всего экипажа вездехода, поэтому я атаковал сам. Из уголков глаз мужчины потекли тонкие струйки крови, которые будто сами собой складывались в узоры на щеках. Я использовал заряд грязного эфира, моментально выжигая не успевшие до конца сформироваться символы. Маг крови, один из тех, кто сопровождали носителей ментальных паразитов, прямо в свите посла Австрийской империи. Пусть он сам и не собирался меня убивать, но то, что рядом с Брейлихом были подобные существа, очень сильно меня настораживало. Буквально пара ударов, заряженных грязным эфиром, обездвижило противника. В этот момент он будто потерял волю к сопротивлению, обмяк и расслабился в кресле. Хорошо еще, что не расплылся вонючей лужей, как его коллега на моей складской площадке недавно. «Почти закончил», — напряженно произнес Битюжин. «Этого тоже взял». «Понял», — коротко ответил я. «Вычисти его и отправь спать до конца рейда. Потом с ним разберемся или спросим у маркиза, в чем причина нападения». Закрыв шкатулку, вернул ее в руки маркизу и сам опустился на прежнее место. Юрист неспешно надел на шею блокирующий амулет и уставился в окно. Прошла всего пара минут, и все будто вернулось на круги своя. Брейлих, продолжая движение, открыл шкатулку, и я без колебаний направил в сторону артефакта руку с зажатой в ней пряжкой. Ментальный паразит, обрадовавшись такому мощному угощению, едва не взревел от восторга. Монстр вцепился в драгоценный камень, будто сотканный из чистой энергии ментала, и высосал его досуха всего за пару вдохов. «Какая досада!» — с некоторым неудовольствием произнес я. «Простите, господин Брейлих, не знаю, что вы хотели мне показать. Я очень неприязненно отношусь к незнакомым артефактам. Род Разумовских может компенсировать вам утрату, если вы опишете ее свойства». Не стоит, потрясенно глядя на полностью прозрачный камень, ставший похожим на кусок стекла, с трудом ответил маркиз. «Просто безделушка. Хотел сделать вам подарок, Ярослав Константинович. Но теперь в этом нет смысла. Может быть, подберу что-то поинтереснее в другой раз». «Может быть», — улыбнулся я и кивнул на лежащего на своем сиденье мужчину. «Мне кажется, одному из ваших спутников стало плохо». Посол немедленно посмотрел на потерявшего сознание мага крови и недовольно нахмурился. «Одного этого хватило, чтобы двое других подчиненных бросились приводить его в порядок. Но, к сожалению, ничего у австрийцев не вышло. Сильное магическое истощение», — сообщил один из медиков делегации. «Выспится и все будет в порядке». После этого маркиз оставил попытки что-то у меня выведать и до самого момента, пока мы не пересекли границу аномальной зоны, просто молчал. Я иногда ловил на себе его напряженные взгляды, но сам не торопился заводить беседу, переваривая полученную информацию. Как минимум, нужно было сообщить обо всем в жандармерию, а лучше, самому императору или его слуге, потому что планы у австрийцев были самые что ни на есть воинственные. «Кажется, мы прибыли», — взглянув в окно, произнес маркиз. «Сколько нам ехать до глубинных частей аномальной зоны, Ярослав Константинович?» «Ехать?» — удивленно переспросил я и, переглянувшись с Битюжиным, широко улыбнулся. «Кто сказал, что мы поедем дальше, господин Брейлих? Мы привыкли передвигаться по аномальной зоне пешком, и этот рейд — не исключение. Но у нас полно снаряжения, у нас исследовательская миссия». Начал возмущаться посол. «Берите все необходимое», — безразлично пожал плечами я. «Три дня — не такой большой срок. Думаю, продуктами и предметами первой необходимости мы вас обеспечим. А сейчас, простите, мне нужно обсудить дела с подчиненными». После этого я удалился и, отойдя на десяток метров вместе с парой своих архимагов, достал из кармана телефон и набрал номер. Ответ пришел мгновенно. На другой стороне я услышал чистое, без помех, дыхание. «Мы на месте», — коротко произнес я. «713. Выпускай зверя». Глава 13. Где-то секунд через 30 в полукилометре от нас в небо ударил поток энергии аспекта тьмы. Из моих дружинников никто даже не вздрогнул. Люди просто начали готовиться к бою, будто перед ними стояла рутинная задача. «Ярослав Константинович, Ярослав Константинович», — послышался быстро приближающийся голос маркиза Брейлиха. «Мы ощутили присутствие могущественного чудовища рядом. Возможно, нам стоит пересмотреть маршрут. Насколько я понимаю, монстр находится прямо на пути нашего следования». «Да, скорее всего, так и есть, господин Брейлих», — почти безразлично ответил я. «В аномальных зонах бывает такое, что появляются монстры значительно сильнее, чем обычно обитают в этой местности. У нас такое происходит даже чаще обычного. И что вы планируете делать?» — быстро оглядевшись по сторонам, уточнил маркиз. «Я планирую выполнять порученную мне его императорским величеством задачу», — невозмутимо ответил я. «Вещи уже собрали? Готовы двигаться?» «Да, мы все собрали, но мне кажется, это не очень благоразумно, ваша светлость. Ваш отряд, здесь же всего 40 бойцов. Этого вполне достаточно», — ответил я. «В группу сопровождения австрийцев я включил всего 40 человек. Из них 20 были опытными мастерами, а остальные лишь немного не дотягивали до этого звания. При этом в отряде сопровождения, кроме моих архимагов, одаренных было всего 3, да и те скорее для поддержки и медицинской помощи. Отряд грифов был более востребован на границе с аномальной зоной, а внутри мы вполне могли обойтись и своими силами. Про вторую группу, которая сопровождала гостей из Поднебесной, того же самого сказать я не мог. Туда мы отправили почти 200 витязей и змея, которому лишь номинально не хватало звания ратая. Магов там было больше, но основную ставку я делал на силы Насти. Китайцы были снаряжены лучше всех остальных делегаций, и я предполагал, что они изначально собирались действовать, опираясь только на собственные силы. Но это скоро будет понятно. «Все готово», — взглянув на Рыкова, уточнил я. «Да, ваша светлость», — кивнул Рате и жестом приказал бойцам сопровождения двигаться в сторону ядра аномальной зоны. 50 километров пешего марша до условного ядра могли занять как несколько дней, так и несколько часов. Как бы ни притворялись австрийцы беспомощными дипломатами, я прекрасно видел, что спутники господина Брейлиха очень четко понимают опасности, практически без каких-то усилий разложили на составляющие полыхнувшую в отдалении вспышку. «Марш!» — громко скомандовал Рыков, и вся наша группа двинулась в путь. Далеко впереди, отправленный Нюшей Жрис, точно по указанным мной координатам выдал вторую вспышку аспекта тьмы. Я решил, что стоит держать гостей в тонусе, чтобы избежать ненужной суеты и слишком активных действий с их стороны. По большому счету, монстр масштаба и силы Жриса запросто мог почуять людей на огромном расстоянии. 500 метров для него были не такой уж большой дистанцией. Если тварь развернется в нашу сторону, то почует нас всего через минуту. «Мне кажется, он кого-то преследует», — добравшись до меня, сообщил Брейлих. «Я готов потерять немного времени и взять паузу, чтобы монстр ушел подальше. Насколько мы смогли разобраться, это пятерка. Не думаю, что даже во время недавнего года вы сталкивались с чудовищами такой мощи, ваша светлость. У нас просто не хватит сил, чтобы его остановить, если монстр вдруг обратит внимание на наш отряд. Я понимаю ваше волнение, господин Брейлих, но не разделяю», не снижая шага, ответил я. Далеко позади оставались без всякой жалости брошенные машины австрийской делегации. Наши вездеходы отогнали обратно за границу аномалии. Гости даже не подумали разбивать свою группу и выделять кого-то для спасения техники. Видимо, не в полной мере понимаете, Ярослав Константинович, маркиз явно хотел надавить на меня своим авторитетом и опытом, но недавняя ситуация в салоне вездехода не давала ему этого сделать. Дело в том, что помимо вас у нас действует еще одна делегация, уверенно перебил собеседника я. И мне, честно говоря, не ясно, почему вы решили выступать вместе через одно владение, когда дворян-защитников вокруг Тверской аномалии хватило бы на всех. Поэтому я вынужден действовать, опираясь на данные своей разведки и составленный план. Этот план гласит, что мы не можем отставать от графика, потому что тогда в точке сбора окажемся значительно позже ваших коллег из Поднебесной, господин Брейлих. А это, как вы сами понимаете, чревато тем, что они могут обнаружить что-то интересное раньше вас. Глава австрийской делегации недовольно поджал губы и проворчал что-то невнятное про то, что они с господином Лемином практически братья и не будут ничего друг от друга утаивать. Только лицо маркиза выражало такую борьбу чувств, что ни о каком братстве и дружбе с китайцами речи не шло. Я, воспользовавшись небольшой паузой и тем, что маркиз уже не хотел дальше продолжать со мной беседу, сообщил: «Я ухожу на разведку вместе со своим доверенным звеном, маркиз. Постарайтесь не попасться на глаза тому чудовищу». Австрийцы были настолько поглощены наблюдением за выплесками темной энергии, что практически не обратили внимания на то, как отряд из пятерых человек ушел в сторону и в то же мгновение исчез из вида. «Нюша, активировав маскировку и включив канал связи с младшей сестрой, произнес я: что там происходит у Насти?» «Там что-то случилось», быстро ответила Аня. «Настя не отвечает, но огонек заметил выплески магии. Мы в квадрате 844, остановившись в точно выверенном месте», произнес я, «переноси нас. Тверская аномальная зона. Граница владений барона Кострова. Вы уверены, Анастасия Константиновна, что вам не понадобится дополнительная помощь?» В очередной раз поинтересовался барон Костров. Игорь Юрьевич сам прибыл в аномалию, чтобы убедиться, что никаких накладок не случится. То, что задумал князь Разумовский, для любого постороннего больше походило на непонятную авантюру. Но так могли думать только те люди, которые близко не были знакомы с методами Ярослава Константиновича. Даже абсолютно далекому от политики человеку было на 300% понятно, что все иностранцы будут рыть носом землю. Гостям просто необходимо было получить хоть какие-то сведения сверх того, что им выдал правитель Российской империи. И в такой ситуации давать делегатам возможность спокойно работать было, как минимум, глупо. Вот только остановить активность кого-то из представителей мировых держав было очень и очень сложно. Сам Игорь Юрьевич был уверен, что вряд ли смог бы справиться с подобной задачей. Ну, собственно, Поэтому император доверил такую сложную работу молодому князю Разумовскому. «Да, абсолютно уверена, Игорь Юрьевич. Спасибо за беспокойство», — улыбнулась в ответ Анастасия. Девушка была предельно собрана и готова к любому развитию событий. Глава рода заранее выдал все необходимые инструкции, и она планировала четко придерживаться разработанного плана, потому что это был единственный способ добиться поставленной цели. «Что ж, тогда не смею вас больше задерживать», — слегка поклонился девушке Костров и быстрым шагом направился к своей машине. До прибытия китайцев оставалось не более нескольких минут. Вскоре из леса показался заляпанный грязью вездеход, за рулем которого сидел змей. Алексей сам предпочитал управлять машиной, и, скорее всего, у молодого мастера были на это свои причины. «Здравствуйте, ваша светлость», — выйдя из автомобиля, поклонился Витязь, — «готов принять командование над отрядом сопровождения». «Принимайте, Алексей», — степенно кивнула Настя и перевела взгляд на остальные вездеходы, показавшиеся остановившиеся рядом с машиной змея. Новейшая техника в сочетании с самыми продвинутыми артефактными системами. Даже на первый взгляд транспорт делегации Поднебесной выглядел предельно дорогим. Возможно, каждая из машин стоила как недельный заработок всего рода Разумовских. Но, может, уже поменьше, учитывая все успехи главы рода за последнее время. «Госпожа, счастлив видеть вас, горд тем, что вы поведете нас в аномальную зону», — выйдя вперед своих спутников, низко поклонился глава делегации. Господин Лиминь был невероятно сильным магом, но по традиции своей страны использовал эту силу только в самой крайней необходимости. Настя светски поклонилась в ответ и неспешно произнесла: «Господин Лиминь, вынуждена вам сообщить, что в связи с особыми условиями передвижения по аномальной зоне мы проделаем весь дальнейший путь пешком». «Что ж, это довольно интересный подход», — задумчиво произнес китаец, а потом весело улыбнулся и неожиданно добавил: «Но чего-то подобного я и ожидал от таинственного князя Разумовского. Это ведь Ярослав Константинович распорядился отправить нас всех дальше пешком». «Это действительно так», — не стала отрицать очевидная княжна. «В оправдании своего брата могу сказать, что род Разумовских и вся дружина передвигается по аномалии исключительно пешком». «Блестяще», — довольно сощурился посол Поднебесный. «Давно хотел посмотреть на легендарную дружину непобедимого князя в деле. Хотя уже сейчас вижу, что слухи, похоже, не врали». Господин Лиминь пристально осмотрел бойцов сопровождения, которых в этот момент придирчиво проверял змей, и одобрительно цокнул языком. 2 сотни практически невидимых для магического взора дружинников были покрыты витиеватыми цветными татуировками и абсолютно не подвластны никакому ментальному воздействию. Помимо маскировки, каждый нес на себе полный комплект новейшего снаряжения и сам по себе больше напоминал ходячую огневую точку. Причем сразу становилось понятно, что десятки килограммов груза никого из дружинников не беспокоит, это их нормальное снаряжение, с которым они могут бежать десятки километров без особых сложностей. «Тогда приступайте к разгрузке ваших автомобилей, господин Минь, если вам что-то нужно, и двинемся в путь». «Да, конечно, госпожа», — тут же ответил посол и едва заметным жестом приказал всем своим подчиненным приступить к работе. Бойцы Поднебесной, словно стая голодных муравьев, накинулись на песочного цвета вездехода и буквально ободрали их до костей всего за пару минут. Оказалось, что все навесное оборудование было приспособлено для переноски вручную, но сами китайцы при этом стали похожи на одну здоровенную бронированную гусеницу. Настя жестом приказала Алексею отправить вперед разведчиков и, отойдя немного в сторону, трижды нажала на кнопку связи с Нюшей. В ответ пришел условный сигнал, по которому княжна Разумовская поняла, что глава рода уже начал действовать. Что происходило в стороне владений князя Антипова, узнать было невозможно. До этой точки было почти 100 километров, и сблизиться 2 отряда должны были только через несколько часов. Настя поправила армейские ботинки и легким шагом двинулась следом за основной группой витязей. Делегация Поднебесной распределилась чуть позади, а сам посол как-то незаметно занял место рядом с княжной. «Удивительно прекрасная сегодня погода», — на ходу улыбнулся предводитель делегации Поднебесной. «Прямо располагает к хорошей качественной прогулке. А вы часто так гуляете, Анастасия Константиновна?» «Нет, господин Минь», — скромно улыбнулась девушка. «Я вообще сегодня только по просьбе брата с вами отправилась». «Понятно, понятно», — осмотрев тщательно подогнанное снаряжение княжны, по которому сразу становилось видно, что она надевает его регулярно, покивал посол. Что ж, дело девушек действительно находится вдали от опасности аномальных зон. Непринужденная беседа затихла буквально через несколько минут, когда впереди полыхнул столб ослепительного пламени. Насыщенность огня была настолько большой, что никаких сомнений не оставалось. Впереди появился высокоранговый аномальный зверь. Витязи на изменение ситуации практически никак не отреагировали, продолжив уверенно двигаться вперед. А вот гости из Поднебесной начали менять расстановку, выдвигая вперед носителей странных установок, снятых с вездеходов. Больше всего они напоминали глухие ящики, зачем-то закрепленные на подвижных направляющих. Внутри ощущалось сочетание сразу нескольких аспектов, но преобладал однозначно воздух. «Возможно, мы можем помочь обеспечить проход дальше по маршруту», — Анастасия Константиновна, будто спрашивая у девушки разрешение, произнес господин посол. «Наверное, нужно немного выждать, господин Минь», — ответила княжна. «Аномальные монстры часто меняют место охоты. Вероятно, это как раз тот самый случай». После этого подготовка китайцев сошла на нет, а вспышка пламени произошла уже дальше. Однако, удовлетворившись объяснениями княжны Разумовской, глава делегации Поднебесной перестал опасаться монстра неподалеку. Ученые занялись тем, ради чего они прибыли в Тверскую аномальную зону: изучением фона и сбором всяких образцов, которые гребли в свои безразмерные сумки так, будто до выхода из рейда оставалось всего несколько минут. Наблюдая за всем этим, Настя недовольно поджала губы, но вмешиваться не стала, только в какой-то момент поинтересовалась: «Почему вы так активно собираете даже те материалы, которые точно не имеют отношения к недавнему гону?» «Все дело в том, что на территории моей страны аномальные зоны выглядят совершенно иначе, ваша светлость», — охотно пояснил китаец. «Это практически мертвые участки земли, из которых волнами исходит смертельная энергия. Она уничтожает все живое, и противостоять ей могут только самые подготовленные маги. Причем противостоять лишь ценой своей жизни. Одна смена в несколько дней вокруг аномалии отбирает у одаренного целый год. И такую плату должен отдать каждый ученик, который хочет достичь высот на службе императора». «Очень необычно», — запоминая важную информацию, замедленно ответила Настя. «А еще мне очень интересно познакомиться с теми мутациями, которые происходят внутри аномальной зоны», — живо добавил посол. «Потому что в случае Твери это действительно уникальные случаи, дающие невероятные возможности». В этот момент посол неожиданно замер на месте, будто удивленно уставившись в пространство перед собой. Потом непонятно откуда выхватил тонкий стилет и резко метнул его в небольшую кочку прямо по курсу. Мимо нее уже прошли витязи, которые внимательно осматривали каждый бугорок. Настя озадаченно посмотрела на цель своего собеседника, а потом кочка шевельнулась и издала болезненный стон. Будто это стало сигналом, со всех сторон, буквально среди ровного поля, начали подниматься обмотанные травяными накидками люди. Снаряжение их было очень похоже на халаты витязей, но сделано явно из чего-то другого. «Бой!» Поняв, что происходит, опередил всех змей. Витязи молниеносно развернулись и атаковали неожиданных врагов. Вот только оказалось, что ждали противники не напрасно. Даже близкий к титулу архимага китаец сумел распознать их лишь в последний момент. Вокруг делегации Поднебесной, Насти и нескольких попавших в окружение витязи возник блокирующий купол, лишавший всех, кто находился внутри, возможности использовать магию. Тут же завязалась рукопашная схватка, и пара дружинников рода Разумовских моментально оказались рядом с княжной. Китайцы попытались занять оборонительные позиции, но противники начали стрелять. Дружинник резко уложил княжну на землю, и над ней развернули защитный металлический барьер. Несколько подчиненных господина меня упали на землю, захлебываясь кровью. Кто-то использовал лечебные артефакты. Полыхавший далеко впереди огонь аномального зверя резко приблизился, и в купол ударил здоровенный огненный волк. Вот только это никак не помогло, животное отлетело назад, и тут же, словно какая-то сила велела ему отступить, растворилась в оранжевой вспышке энергии пространства. Быстро осмотревшись, Настя уже в десятый за несколько мгновений раз коснулась своего источника и поняла, что сделать ничего не может, а потому схватила телефон и начала раз за разом нажимать кнопку связи с младшей сестрой. Над головой девушки гремели выстрелы. «Похоже, наш поход будет короче, чем я рассчитывал», — хмыкнул стоявший рядом посол Поднебесной. Китаец уже успел сразить пару противников, но и сам получил неприятную рану на запястье. Кожа вокруг нее почернела, будто клинок врага был отравлен. Витязи, оставшиеся за пределами барьера, рассредоточились и начали по кому-то стрелять. Краем глаза Настя увидела приближающуюся со стороны глубинной части зоны аномалии волну монстров, а потом прямо перед ней, на границе купола, возник глава рода Разумовских. Ярослав на мгновение коснулся ладонью барьера. Настя поймала взгляд брата и увидела, как одними губами он прошептал: «Ложись, это невозможно», — услышала Настя шепот главы китайского посольства. Что он собирается делать против барьера семи ветров? Этот купол даже сыну неба не по зубам. Схватка внутри купола на несколько вздохов затихла. Не только гости из Поднебесной увидели князя Разумовского, но и их враги. За все время схватки эти странные люди не произнесли ни слова, и только стоявший чуть в стороне командир успел болезненно вздохнуть, когда звонко лопнула хрустальная сфера управления блокирующим куполом. А потом из рук молодого князя хлынуло радужное сияние, которое смыло защитный барьер, как жалкий мыльный пузырь. Глава 14. «Ложись». Полностью считав структуру блокирующего барьера, приказал я Насте. Старшая сестра секунду смотрела на меня, а потом рухнула на землю, как подкошенная. Если бы у меня был хоть малейший доступ к аспекту Ментала, то я бы еще и подкрепил приказ мыслью. Но Ментал оставался за гранью моих сил, а Битюжин сейчас был занят другой задачей вместе с остальными архимагами. Враги, устроившие нападение на делегацию Поднебесной, очень серьезно подготовились. И я рассчитывал понять, каким образом они узнали о маршруте второй группы. Установленный над полем боя барьер состоял сразу из трех разных сил, но все они были завязаны на аспект воздуха. По структуре он чем-то напоминал сильно упрощенную защиту вокруг ядра аномальной зоны, но сделанную гораздо более грубо и примитивно, будто ее создателю просто рассказали о настоящей защите на основе эфира, и он попытался ее повторить. Я церемониться не стал. Поток грязного эфира сплелся в атакующий таран, который ударил сразу в десяток узловых точек магической структуры, удерживавшей контрольный артефакт. Седобородый мужчина с воплем рухнул на землю. Я увидел, как крошащаяся стеклянная сфера начала высасывать из этого человека жизнь. «Змей!» — резко приказал я, указывая направление. Мастер мгновенно прыгнул в нужную сторону и тяжелейшим ударом ноги отбросил командира вражеского отряда подальше от рассыпающегося артефакта. Как только спало магическое поле и к гостям из Поднебесной вернулась магия, расклад резко поменялся. Господин Минь, возглавлявший посольство, ударил по площади сильнейшим заклинанием, которое буквально раздробило большую часть нападавших на мелкие части. Остальные китайцы не отставали от своего лидера и стремительно добивали остатки нападающих. Мне даже пришлось вмешаться и накрыть пару нападавших людей защитными куполами из грязного эфира, чтобы остался хоть кто-то живой. В том, что выживет командир нападавших, у меня были очень большие сомнения. Слишком серьезную магию пустили в ход неожиданные враги, и мало кому в мире были доступны артефакты подобной мощи. «Что у вас?» — коснувшись связи, объединявшей меня с Элроком, задал вопрос я. «Мелочь, не выше тройки, господин, но много», — ответил африканец. «Код сейчас закончит и придет. Нужно спросить духов погибших». «Да», — ответил я и, быстро подойдя к Насте, помог сестре подняться. Ее личные охранники, пара мастеров, которых инструктировал перед рейдом вепрь, выполнили свою работу на все 100%. Вокруг княжны стоял переносной металлический барьер, который мог сдержать выстрелы из крупнокалиберной винтовки. Но сама Настя выглядела очень злой и недовольной. «Ты в порядке?» – спросил я. «Нет», – тихо и очень серьезно ответила девушка. «Настя, бывает всякое. Мы не могли предусмотреть такую ситуацию», — прекрасно понимая ощущения старшей сестры, попытался успокоить ее я. После той необузданной мощи, которую отдавала Насте ласточка, смириться со своей полной беспомощностью было крайне сложно. И еще хуже ситуация становилась из-за того, что произошло это все на глазах у посторонних. Если бы рядом в минуту слабости был только я, Настя бы пережила это гораздо легче. «Госпожа Анастасия», — подойдя к нам, поклонился Леминь. «Господин Разумовский, хочу выразить вам свою глубочайшую признательность за то, что вы своевременно пришли на помощь. Я переоценил свои силы и оказался недостаточно внимательным. Не стоит винить себя, господин посол», — ответил я. «Мы не могли предусмотреть того, что так близко к границе на нас нападут обычные люди». «О, это не совсем так, ваша светлость», — слегка улыбнулся Леминь, но закончить свою мысль не смог. Посла повело в сторону, и стоявший позади помощник посла тут же подхватил своего начальника и как-то виновато посмотрел на меня. «Простите, господин Разумовский», — на плохом русском произнес помощник главы делегации Поднебесной. «Возможно, господин Леминь больше не сможет выполнять свои обязанности, и я вынужден занять его место. Это мой ученик, ваша светлость», — медленно и очень осторожно усаживаясь на землю, слабо произнес Леминь. «Его зовут Чен Хо, и он может выполнять все мои обязанности». С каждым следующим словом речь посла становилась все более невнятной, и наконец он перешел на шепот. Я тут же опустился рядом и пробежался по телу главы делегации Поднебесной магическим зрением. В районе запястья чернела жуткая рана, от вида которой я даже на мгновение растерялся. Но, понимая, что счет уже идет на секунды, начал действовать. Пара амулетов, заполненных грязным эфиром, тут же пошли в дело. Один я примотал прямо к ране, едва не засунув в порез кусок серого кристаллида. Второй затянул в районе плеча китайца, пара импульсов запустил блокирующее поле из грязного эфира, и пострадавшая конечность посла окуталась мутной радужной пленкой сильнейшей энергии. Однако этого было уже мало. Действовать нужно было раньше. Сейчас вероятность гибели главы делегации Поднебесной росла с каждым мгновением. Аспект жизни. Не поднимая глаз и не прекращая строить следующее заклинание, приказал я: «Дайте мне все, что у вас есть». Я не сомневался, что меня услышат. И в подтверждение этого со стороны китайцев послышались отрывистые приказы на языке Поднебесной. Рядом спустя несколько секунд оказались сразу три мужчины. Двое были целителями, почти дотянувшими до уровня магистров. Один был просто обвешан чудовищным количеством лечебных артефактов. Но его роль стала понятной буквально через мгновение. Видимо, в Поднебесной регулярно использовали живые батарейки, потому что прежде чем использовать собственный резерв, целители выкачали все доступное из своего помощника. Парень, минуту назад сиявший здоровьем и энергией, бледной тенью рухнул на землю. Я даже подумал, что его опустошили полностью, но мужчина все еще был жив. Правда, это все я отметил только краем сознания, потому что не переставал строить вокруг главы делегации воронку для поглощения энергии. Когда целители сформировали перед собой здоровенный шар изумрудной энергии, все уже было готово. Я, как обычный мячик для игры в баскетбол, практически голой рукой схватил спрессованную сферу маны, впечатав ее в грудь посла. Подкрепив это все импульсом грязного эфира, я буквально устроил в энергосистеме мага настоящий шторм. Что-то испуганно и потрясенно бормотали на своем языке китайцы, но я не обращал на них внимания. Все просочившиеся к источнику нити зараженной энергии вымело обратно в пострадавшую руку. Барьер в виде первого амулета работал в одностороннем порядке, не давая заразе идти дальше. Я взялся за плечо пострадавшего и вместе с магической пленкой выдавил всю заразу к ране. А еще через пару мгновений над запястьем китайца повисла мутная сфера с едва заметной искоркой черноты в самом центре. Вытянувшиеся лица и совершенно несвойственная китайцам бледность говорила о том, что я вышел за рамки доступного обычному магу очень явно. Хуже было бы только объяви о своих возможностях с трибуны международной конференции. Здесь, судя по всему, одной чисткой, которую мог организовать Битюжин, обойтись уже вряд ли удастся. «Что ж, ему нужен покой», — поднимаясь с земли, — произнес я. «Настя, вы продолжаете путь. Дай мне знать, когда посол придет в себя». «Да, как скажешь, брат», — кинула Анастасия. «Может быть, мне все же вернуться в имение, раз толку». «Прекрати», — оборвал сестру я. «Без тебя мы тут не справимся. То, что произошло, должно стать нам всем уроком. Слышишь?» «Да», — пару раз кивнула девушка, но взгляд упрямо отводила в сторону. «Я слишком хорошо знал свою сестру и ее упорство. Сейчас можно было смело говорить о том, что в ближайшие месяцы Настя сделает все возможное, чтобы компенсировать свою слабость в случае отсутствия магии. Вероятно, у кого-то из ратеев появится очень талантливый ученик». «Антип, Григорий, Аларак», шагая в сторону своих магов, позвал я. «Мы почти закончили, господин», — за всех ответил африканец. Три архимага представляли собой поистине убийственное сочетание. Григорий своей силой ментала, взяв под контроль примитивные мозги орды чудовищ, согнал их в одну кучу. Антип добавил эффектов, будто твари бежали от убийственного лесного пожара, а кот просто накрыл это все облаком смерти, когда монстры оказались достаточно близко друг к другу. Вся битва заняла едва ли не меньше времени, чем лечение главы делегации Поднебесной. «Проверьте поле боя и возвращаемся», — приказал я. Трое одаренных высочайшего уровня послушно разошлись по месту сражения, и я ощутил выплески их энергии. Одним осмотром никто из архимагов ограничиваться не стали, и вскоре Антип притащил мне свою добычу. Небольшой армейский нож можно было спутать со стандартным снаряжением наемников, но оборотень не ошибся. Чернота клинка была не признаком вороненой стали, а следом наличия темного эфира. Я не ошибся. Могущественная и невероятная опасная энергия действительно была использована в качестве оружия для ликвидации высокоранговых магов. То ли организатор этого нападения просто не знал всех особенностей работы этого типа эфира, то ли знал отлично, и тогда все становилось еще хуже. Нагруженные снаряжением члены китайской делегации потрясенно смотрели за тем, как умирают десятки чудовищ, среди которых было немало монстров третьего ранга. Произошло это настолько быстро и рутинно, что никто из витязей даже тревоги особой не выказал. Вообще дружинники моего рода выглядели так, будто вокруг все происходило предельно скучно, и такое у них случалось каждый день. Отношение сразу пары сотен людей подобным образом подделать было крайне сложно. Среди бывалых ветеранов было слишком мало актеров. Я не сомневался, что в делегацию Поднебесной входило множество аналитиков и специалистов самого широкого профиля. И сейчас мне нужно было подумать, каким образом мы могли эту ситуацию отфильтровать. Достав из кармана артефактный телефон, связался с Нюшей. «У нас порядок», — первым делом сообщил я, и на другой стороне послышался облегченный вздох. «Огонек повредил лапу», — торопливо сообщила Нюша. «А Буле не нравятся твои гости. Он говорит, что лучше бы их съесть, пока они не наделали плохого. С этим позже разберемся», — ответил я. «Сам я тоже был не в восторге от австрийцев, особенно после их выходки в самом начале рейда, но пока ничего критичного не случилось. Они, может быть, думают, что останутся безнаказанными, но это не так. С Настей порядок. Собери все трофеи с поля боя и переправь монстров, уничтоженных во время схватки, в Себыкино. Тех, кто выжил во время боя, нужно изолировать и усыпить до моего возвращения. Справишься?» «Да, конечно. Григорий Антонович мне показал пару нюансов для глубокой медитации. Думаю, смогу что-то такое сделать с твоими врагами», — в голосе младшей сестры слышалось зловещее предвкушение, будто снится этим ребятам будет что-то очень плохое. И тут винить Нюшу я не мог, потому что она очень сильно переживала за старшую сестру, да и за меня, наверное, тоже. «Переноси нас обратно», — когда ко мне подошли все три архимага и вепрь, — приказал я улитке. Мгновением позже чуть впереди возникла едва заметная трещина в реальности, в которую мы впятером без колебаний шагнули. Видимо, россажи все время находились достаточно близко, чтобы быстро выполнить приказ своей хозяйки. Сзади остались потрясенные до глубины души китайцы и постепенно приходящий в себя глава делегации. «Вы слышите меня, вся делегация находится в опасности. Вы должны действовать». Это было первое, что я услышал, когда мы вышли из серии пространственных проколов к месту стоянки делегации Австрийской империи. Маркиз Брейлих тыкал костлявым пальцем в грудь одного из моих дружинников. Несмотря на достаточно сухое телосложение, посол пытался давить массой на одного из витязей. Парень, бывший одним из сильнейших мастеров иностранной бригады рода Разумовских, габаритами превышал посла раза в три, и на его татуированном лице царило абсолютно безмятежное и безразлично спокойное выражение. «Если вы не примете меры, то я буду вынужден действовать сам», — не выдержав равнодушия дружинника, повысил голос посол. «Согласно конвенции, вы обязаны». «Вам я ничем не обязан, уважаемый», — безразлично ответил витязь. «В чем проблема, господа?» — негромко поинтересовался я, и Брейлих, вместе со состоявшими неподалеку от него подчиненными, как-то разом утратил свой напор и даже немного забыл о своем высочайшем статусе посла могущественной иностранной державы. «Ваша светлость, монстр, которого мы заметили, однозначно обратил внимание на наш отряд, быстро сменив тон и переключившись на меня», — ответил маркиз. «Он начал кружить вокруг, и мы уже зафиксировали серию вспышек, будто тварь готовится к атаке. Она почти замкнула контур. По косвенным признакам мы сделали вывод, что это жрец. Если ваши люди сейчас же не начнут действовать, то ничего не будет, маркиз», — немного устало произнес я. В голове крутились мысли по поводу личности и нападавших и использования ими оружия с темным эфиром. Причем атакован этим клинком был не кто-нибудь, а сильнейший из магов иностранной делегации. Можно было не сомневаться, что следующей на очереди стала бы Настя. Противники были готовы убивать сильных магов и взяли с собой наиболее смертоносное оружие из всех возможных. Рейд еще только начался, а вопросов уже возникло просто огромное количество. И далеко не факт, что у меня получится найти ответы хотя бы на часть из них. Мы проверили маршрут в направлении нашего движения, господин Брейлих, невозмутимо ответил я. Скорее всего, Нюша приказала Були патрулировать территорию вокруг стоянки, чтобы на австрийцев никто не напал. Но послу об этом знать точно было не нужно. Там никаких проблем нет, можем двигаться дальше. А как же? А что еще интересного вы видели во время своей разведки? Тут же поинтересовался австриец и с каким-то жадным интересом уставился на меня. Он видит эманацию аспекта пространства, ваша светлость, раздался у меня в голове, голос Григория. Скорее всего, пытается понять, каким образом вы смогли использовать такую могущественную магию этого направления, и списывает это на семейные реликвии и артефакты. Видел, в принципе, то же самое, что и обычно, господин посол, улыбнулся я, аномалию и твари ее населяющих. Понятно, понятно, активно начал кивать в ответ маркиз. Скажите, а как далеко вы уходили во время разведки, Ярослав Константинович? Посол деликатно попытался выяснить вводные данные для решения сложнейшей пространственной задачи, но облегчать ему жизнь я не собирался. Несколько километров, чуть шире улыбнулся я, может быть, 5-7, это имеет какое-то значение? На лице австрийца появилось выражение мучительного сомнения, будто он так и хотел воскликнуть, что я вру, или чтобы я доказал, что это действительно возможно. Перемещения на подобные расстояния были доступны только магистрам аспекта пространства, а этот дар был настолько редким, что каждый его адепт был на счету даже не только у своей страны, а у целого мирового сообщества. Но задать вопрос австриец не решился. «Двигаемся дальше», — приказал я. Сводный отряд двинулся с места, но уже через несколько километров в моем разуме возникло присутствие Битюжина, и оборотень передал картинку поля впереди нас. «Вот как, значит», — хмыкнул я и, поправив ножны с мечами, чуть изменил шаг. «Ну, посмотрим». Глава 15. Впереди, равномерно раскиданные по обширному полю, покрытому густой травой, лежали в засаде примерно 30 человек. Принцип маскировки был тот же самый, и отряд полностью повторял структуру тех, кто только что напал на делегацию Поднебесной. По сути, получалось, что кто-то отправил в зону полностью сбитые отряды для охоты на магов высочайшего уровня. После подсказки Битюжина стало очевидно, что нас хотели вырезать примерно по тому же принципу. «Мы можем погрузить их в сон?» – мысленно спросил я у архимага Ментала. «Нет, ваша светлость», – коротко ответил Битюжин. «Они сейчас в состоянии слабого стазиса, и ментальная атака убьет всех до единого». «Прочитать ты их тоже не можешь», — уточнил я. «Дистанционно, не могу», — ответил Григорий Антонович. «Но командир вражеского подразделения защищен немного иным барьером. Думаю, что с ним, в принципе, может сработать. Только нас сразу обнаружат. Лучше бы подойти ближе». Все это время мы неспешно шагали вперед, неумолимо приближаясь к вражеской засаде. Австрийцы все еще тревожно ловили всплески энергии гуляющего где-то в отдалении Були, а я уже ощущал среди противников трех носителей оружия с частицами темного эфира. В руках у командира отряда светилась знакомая сфера блокирующего барьера. Все это не было похоже на отряд каких-то спонтанно набранных наемников, вроде сброда из объединения вольных. Здесь налицо была четкая структура, иерархия, и даже снаряжение было подобрано однотипное, практически как у боевых сил какой-то мощной структуры. Не вижу смысла чего-то ждать. Я привлеку внимание. «Вы блокируете командира, его нужно взять живым», — немного подумав, произнес я, а потом, посмотрев на Антипа и Аларака, добавил: «Слышите, это первостепенная задача». «Как прикажешь, сокол», — коротко ответил Аларак, и я достал из ножен мечи, что не укрылось от взгляда маркиза Брейлиха. Австриец забеспокоился и тут же начал быстро раздавать приказы своим подчиненным. Члены делегации начали суетиться, доставая оружие и подготавливая заклинания. Получилось это настолько показательно, что мне оставалось только недовольно поморщиться. Такая подготовка уже не осталась незамеченной противником, но к этому времени я оказался почти в центре ловушки и мощно швырнул один из клинков в небо, дополнительно ускорив его порывом ветра. Мгновение спустя пришел в себя командир вражеского отряда. Над нами сформировалась блокирующая магию полусфера, копию которой я видел недавно над отрядом Поднебесной. Все архимаги, окружавшие меня, и маркиз Брейлих со своими людьми оказались отрезаны от остального отряда. По сути, за пределами блокирующего поля находились только те, кто магией не владел, а значит, снаружи помощи ждать было неоткуда. Слаженный залп из тяжелого огнестрельного оружия стоил нескольких тяжелых ранений моим дружинникам. Пара человек из сопровождения Брейлиха рухнули на землю, один из них точно был мертв. Я высоко вскинул клинок и, усилив мышцы ног внутренней энергией, швырнул тело вверх. К этому времени второй меч уже летел к земле, и я влил в него почти половину энергии из артефактной пряжки. Она была одним целым с мечами, и даже такой барьер не сумел запретить созданному мной артефакту перемещать энергию внутри себя. Паразит недовольно заворчал, что кто-то трогает его запасы, но дальше этого дела не пошло. Если кто-то другой попытается использовать мое оружие, то его ждет очень быстрая и мучительная смерть. Магический меч ударил точно в центр полусферы, созданный вражеским артефактом. Одностороннее воздействие не могло уничтожить преграду, но изнутри я дополнил удар остатками силы из собственного накопителя. Встречный удар почти в одной крохотной точке создал цепную реакцию и вдребезги разнес барьер. Этого противники не ожидали, и весь отряд погиб за считанные минуты. Потому что бой против троих архимагов и очень взвинченного магистра аспекта света обычным людям выдержать было невозможно. А против нас выступали именно обычные бойцы. Среди них не было ни одного одаренного, даже ни одного человека, идущего путем воителя. На это я обратил внимание еще во время осмотра погибших из прошлого подразделения. Метрах в 20, почти на самом краю выжженного на земле круга, оставшегося от барьера, хрипел на земле командир отряда. В разуме этого человека боролись сразу несколько сил. Одни, установленные его хозяевами, пытались убить носителя знаний, а другие, в виде Битюжина и Аларака, не давали несчастному умереть. «Идемте, господин Брейлих», невозмутимо шагая по покрытому трупами полю, произнес я. «Сейчас у нас состоится весьма занимательная беседа с командиром этих таинственных воителей». Глава австрийской делегации быстро посмотрел в мою сторону и сосредоточенно нахмурился. Как бы то ни было, Брейлих обладал огромным опытом в плане международных отношений и понимал, что мне или императору Российской империи очень невыгодна гибель кого-либо из иностранных гостей. Но отношение самого маркиза к этому нападению мне понять было сложно. Хотя, в плане его коллег из Поднебесной не я, ни Битюжин не заметили в мыслях посла информации о том, что готовится какая-то засада. Именно поэтому я пригласил австрийца для участия в допросе. Маловероятно, что мы сможем получить из разума этого человека что-то дельное, но реакцию господина Брейлиха отследить можно будет без проблем. Когда мы оказались рядом, командир таинственных врагов, все еще скребя руками по земле, в целом уже вел себя гораздо спокойнее. Битюжин уверенно брал контроль над телом человека, и я не сомневался, что скоро он заговорит. «Как тебя зовут?» — где-то через минуту спросил Григорий Антонович. «Ирза», прекратив хрипеть, очень четко и уверенно ответил пленник. «Зачем ты сюда пришел?» — задал следующий вопрос оборотень. «Убить магов?» — ответил ему наемник. «Кто тебя послал?» «Высшая воля, высшая сила, единый разум». Похоже, это был неверный вопрос, Григорий Антонович, наблюдая, как начинает в конвульсиях биться тело пленника, произнес я. «Высшая воля, высший разум», сосредоточенно повторил маркиз Брейлих. Он задумчиво посмотрел на меня. «Знаете что-нибудь о них?» – спросил я. «Сложно сказать. Это скорее что-то вроде мифа моей страны, ваша светлость. Ну, по крайней мере, я лично никогда не сталкивался ни с чем подобным. Очень интересно. Расскажите?» – поинтересовался я, четко понимая, что стабилизировать пленного уже вряд ли получится. В какой-то момент Аларак положил руку на голову наемника, и тот быстро затих. Мучить пленников было не в наших правилах, поэтому я только одобрительно кивнул. «Говорят, есть особая структура у нас в империи, что-то вроде тайного общества», — начал маркиз. «Знаете, такие организации, где собираются богатые мальчики, обсуждают всякие важные для них штучки и делают вид, что управляют миром. Ну, примерно понимаю, о чем вы», — слегка улыбнувшись, ответил я. «Просто иногда бывает так, что эти мальчики играют в довольно кровавые и мерзкие игры». «Ну, это как раз тот случай, наверное», – кивнул посол Австрийской империи. «В некоторых источниках есть информация о существовании Ордена 12. Туда входит всегда одинаковое количество людей, но понятно, что структура организации распространяется гораздо дальше. Наверное, впервые с момента знакомства с маркизом я видел, как этот человек выглядит, когда он включен в работу и не является прямым врагом для тебя самого. Скорее всего, свой пост министра иностранных дел громадной империи маркиз получил за свои навыки, а не благодаря происхождению. «И чем занимаются эти 12 человек?» – спросил я. «Ну, как я и сказал, решают судьбы мира. Ждут возвращения великого зла или хотят привлечь это зло. Толком никто не знает. Вообще, это больше на уровне мифов высшей аристократии. То есть конкретных данных у вас нет», – сделал вывод я. «Учитывая, что наемники были вполне себе живыми, довольствоваться парой смутных мифов мне не хотелось. Конкретных данных у меня нет», признал маркиз Брейлих. «Но вот эта фраза: высший разум, высшая воля, она мне знакома. Это реально лозунг вот этого ордена 12. Но мне нужно больше информации. Вы позволите моим людям осмотреть кого-то из погибших?» «Да, разумеется, господин Брейлих», ответил я. «Вряд ли отряды отличались. Противников второго моего отряда уже доставили за пределы аномальной зоны, и их можно будет изучить позже. Можете приступать. У нас есть минут 20. После этого нужно двигаться дальше». В этот момент у меня зазвонил телефон, и посол Австрийской империи удивленно уставился на здоровенную трубку, которую я извлек из внутреннего кармана камуфляжной куртки. «Разумовский, принимая вызов», — произнес я. «Ваша светлость, это Новиков», — услышал я сосредоточенный голос графа.